остается, только радость остается. Что еще нам в жизни надо, чтобы счастье было рядом, чтобы дети песни пели, старики, чтобы не болели. Льются песни, льются вина, свадьба дочки, свадьба сына. Выпьем пору зимнюю за любовь взаимную. Гости, пейте и гуляйте, по бокалам разливайте вкусные хмельные вина. Свадьба дочки, свадьба сына. Поднимайте, жизнь она такая сладость, если доставляет радость. Теща с тестем, не тоскуйте, веселитесь и танцуйте, дружно за руки возьмитесь, вместе с нами веселитесь. Льются песни, льются вина, свадьба дочки, свадьба сына. Выпьем пору зимнюю за любовь взаимную. Гости, пейте и гуляйте, по бокалам разливайте вкусные хмельные вина. Свадьба дочки, свадьба сына. Свадьба сына.